не в своем уме. Послали Цуймо, но та вскоре тоже вернулась и доложила. Второй господин действительно уехал. Он сказал, что умер его друг, и он поедет на похороны. «Не может быть», — заявила Таньчунь. «Это он выдумал причину, чтобы уехать из дому. Дел у него никаких нет. Иди-ка позови-ка ко мне Сижень. Я сама ее расспрошу». Но звать Сижень не пришлось, так как в этот момент она сама появилась на пороге. «Ни под каким предлогом он не должен был уезжать сегодня», — сказала ей Ливань. «Как он мог уйти? Ведь сегодня день рождения второй госпожи Фэнзе, и все, начиная от старой госпожи и кончая слугами, будут веселиться. Кроме того, сегодня день собрания бегонии. Как он осмелился уйти, не попросив у нас разрешения?» Он еще вчера вечером предупредил, что у него сегодня важное дело, и он поедет во дворец Байдзинского Вана, со вздохом сказала Сижень. Он обещал вернуться вовремя. Я уговаривал его не ездить, но он и слушать не хотел. Утром он встал с позаранку и потребовал траурную одежду. Я подумала, что, может быть, кто-либо умер во дворце Байдзинского Вана. «Если все действительно так, как ты говоришь, конечно, ему нужно было ехать», — согласилась Ливань, — «однако он уже должен был бы вернуться». «В таком случае будем сами сочинять стихи», — предложили ей, — «а когда он вернется, оштрафуем его». В это время пришла служанка матушки Дзя приглашать их. Все отправились к ней. Сижень доложила о том, что Бао Юй уехал. Матушке Дзя это не понравилось. Она приказала слугам разыскать внука и привести к ней. Следует сказать, что Бао Юя уже давно тревожила одна мысль, поэтому он накануне предупредил Бэймина. «Завтра утром мы с тобой уедем из дому, так что заранее приготовь двух коней и жди меня у задних ворот сада. Никого с собой не бери. Лигую передай, что мы уехали во дворец Байдзинского Вана. Если меня станут искать, пусть он предупредит, что во дворце Байдзинского Вана меня задержали, но я скоро приеду, и пусть не беспокоится». Бэймин не догадывался о намерениях Бао Юя и сделал все так, как ему приказывали. На следующее утро он ждал Бао Юя у задних ворот сада с двумя оседланными лошадьми. Едва рассвело, как Бао Юй, одетый в траурный костюм, выскользнул из ворот, вскочил в седло и, ни слова не говоря, поскакал по направлению к городским воротам. Бэймин тоже вскочил на коня и, подстегивая его плетью, помчался вдогонку. «Куда едем?» — крикнул он на ходу. «А куда ведет дорога?» — крикнул в ответ Бао Юй. «К северным воротам!» — отвечал Бэймин. «За ними все голо и пустынно, ничего интересного нет». «Это мне и нужно!» — кивнув головой, отвечал Бао Юй. Он подхлестнул коня и поскакал дальше. Они сделали еще два поворота по улицам и выехали за городские ворота. Бэймин совершенно ничего не понимал, но не возражал и молча следовал за Бао Юем. Миновав ворота, они без остановки проехали 7-8 ли. Дома постепенно стали редеть, людей почти не было видно. Наконец Бао Юй придержал коня и, обратившись к Бэймину, спросил: «Здесь можно купить какие-нибудь благовония?» «Думаю, что можно», — ответил тот. «Но только не знаю, какие. Мне нужны сандал Рута и глициния Сян», — ответил Бао Юй. Глициния Сян — душистые лианы, растущие на юге Китая. По верованиям буддистов, обладала ароматом, отгонявшим злых духов. «Такие благовония достать трудно», — возразил Бэймин. Бао Юй был огорчен. Зачем вам благовоние, заметив,